«Вернер!» — окликнули его. Гауптман обернулся и увидел Ирму. После той ночи у Герлаха они встречались еще не раз. Теперь Ирма прочно значилась в подружках Гауптмана. Это останавливало ретивых поклонников Ирмы. Вернера знали и уважали офицеры гарнизона. Впрочем, Ирма и Вернер действительно подружились и часто бывали вместе. «Не хочешь ли заглянуть ко мне?» — спросила Ирма. «Если ненадолго, с удовольствием», — сказал Вернер. «Завтра рано утром выезжаю в Пилау. Пойдем, я приготовила тебе сюрприз». Им оказался настоящий кофе. «Где ты достала его, моя маленькая?» — спросил Гауптман. «Это уже секрет. Сейчас сварю тебе кофе, дорогой». Вскоре на столе дымились чашечки с кофе. Ирма достала из шкафа бутылку коньяку. «Выпьем немного, Вернер», — сказала она. «Ты знаешь, мне так тошно в последнее время. Опротивило все, надоело. И страшно, Вернер, страшно. Эти бомбежки и русские. Я боюсь их, Вернер». «Не надо, Ирма. Это у тебя расшатались нервы. Русские не придут сюда, в Восточную Пруссию. Ведь это оплот Германии. С тобой так спокойно всегда. Ты уверенный, сильный. Успокойся. Ну, чего тебе бояться, русских, глупенькая? Ты прав, я ничего не сделала им плохого. Но все остальные... Думаешь, я не знаю? Мне рассказывали те, кто прибыл с Восточного фронта. А ты сам, Вернер, ты не боишься?» «Я никогда не был на Восточном фронте», — сказал фон Шлиден. «И вообще я липовый, не настоящий офицер. Я инженер, на которого надели военный мундир». «Зачем ты дружишь с Дитрихом, этим эсэсовским щенком? Он ублюдок, Вернер». «Ах, как я их всех ненавижу!» «Перестань, Ирма, выпей глоток». «Ненавижу. Они принесли на нашу землю несчастье. Они и землю эту ненавижу». Вернер обнял Ирму за плечи и притянул к себе. Она спрятала голову на груди Гауптмана. «Не надо так говорить, Ирма», — сказал он. «Не имеешь права так говорить. Нельзя ненавидеть родину. Она не виновата. Родина и люди, которые принесли ей зло, далеко не одно и то же. Успокойся, глупышка». «Что ему надо?» — подумал Вернер фон Шлиден. «Что ему надо, проклятому Хорсту?» Бой в Гембицком лесу. Глава первая. Начиная наступление на Западном фронте в районе Арден, Адольф Гитлер вовсе не стремился к проведению стратегического маневра, имевшего целью отбросить англо-американские войска к побережью Атлантического океана. Фюрер Третьего рейха отлично сознавал опасность войны на два фронта. И, памятуя, правда, с большим опозданием о завете Бисмарка в отношении опасности любых направленных против Германии коалиций, до самого последнего надеялся расколоть антифашистский блок, столкнуть между собой членов антигитлеровского союза. Наступление под Арденнами должно было показать правительствам Соединенных Штатов Америки и Великобритании, а также стоящим за ними кругам, что германская армия достаточно еще сильна, чтобы противостоять ударам союзников. Это был ход, который по замыслу Гитлера заставил бы англичан и американцев форсировать переговоры о сепаратном мире. Переговоры, которые давно были завязаны через сверхсекретные каналы разведок трех государств. В создавшейся ситуации германское руководство особое значение придавало обороне Восточной Пруссии, где по планам гитлеровских военных теоретиков должны были увязнуть советские армии. Задержав наступление советских войск на этой территории, организовав одновременно массовые террористические выступления оставленных в тылу советских частей отрядов «Вервольф», Гитлер надеялся выиграть время с двоякой целью. Во-первых, для того, чтобы расколоть коалицию воюющих против Германии государств и натравить их друг на друга. Во-вторых, чтобы завершить работы над новым оружием и, применив его, ошеломить и разгромить противника. Главный гитлеровский агитатор, гауляйтер Берлина и министр информации доктор Геббельс в выступлениях по радио и в печати призывал немецкие войска сохранять стойкость, обещая им, что в самое ближайшее время будет применено сверхмощное секретное оружие, и доблестные войска начнут генеральное наступление на Восточном фронте. Итак, два последних козыря оставались на руках у незадачливого ефрейтора. Сепаратные переговоры и сверхоружие. Но в условиях беспредельной ненависти человечества к фашизму, тем, кто мечтал повернуть оружие гитлеризма только против Советского Союза, приходилось считаться с настроением и своих собственных народов. А до создания атомной бомбы немецким физикам было еще далеко. В фанатичной уверенности в свою исключительность, в патологической вере в рок, который в последнюю минуту повернет колесо истории, Адольф Гитлер надеялся на случай. Вроде того, который спас в 1762 году прусского короля Фридриха II от полной катастрофы. В разгар Семилетней войны, когда русские войска на голову разбили пруссаков и знамена их полков развивались в Берлине, неожиданно скончалась русская императрица Елизавета. На российский престол вступил Петр III. Скорее немец, нежели русский, слабовольный и ничтожный человек, преклоняющийся перед Фридрихом II, считающий его своим учителем. Петру III были чужды интересы России, и он вернул прусскому королю, уже готовившемуся подписать отречение от престола, все завоеванные русским оружием земли. Такого случая ждал и Адольф Гитлер. Но политика не только искусство, а история не рабыня случайного. Глава вторая. Вторая мировая война началась с нападением Германии на буржуазную Польшу. Несмотря на невиданную самоотверженность населения, героизм солдат и офицеров, первое столкновение с агрессором окончилось для польского народа трагически. Его буржуазные правители удрали за границу, страна была оккупирована гитлеровскими войсками. Но поляки не покорились. Народ поднялся на борьбу с захватчиками. Созданная в условиях глубокого подполья польская рабочая партия организует отряды гвардии Людовой, призванные вести вооруженную борьбу с оккупантами. Впоследствии она переименовывается в армию Людову. Правые организации также создают свои военно-политические соединения. Одним из крупнейших являлась армия Краева, созданная на базе Союза вооруженной борьбы. Деятели армии Краевой исповедовали теорию двух врагов, согласно которой врагами Польши являются и гитлеровская Германия, и Советский Союз. Эта организация полностью поддерживалась лондонским эмигрантским правительством, за которым стояли англичане. Армия Краева и ее вожди руководствовались лозунгом «ждать, взяв винтовку к ноге». Это означало не выступать с оружием в руках против Германии, а выжидать подходящего момента. В 1944 году, когда Красная Армия подошла к границам Польши, все чаще и чаще теория двух врагов, деятелями армии Краевой, расшифровывалась таким образом, что врагом номер один является Советский Союз, а не Германия. Кульминационным моментом сползания армии Краевой на враждебные по отношению к советскому народу позиции явилось включение в свой состав польской фашистской организации НСЗ. Народовые силы сбройные, национальные вооруженные силы. Командовал армией Краевой генерал-лейтенант граф Тадеуш Комаровский, известный под кличкой Бур.